Чем мне закончить мой отрывок? Я помню говорок его, пронзил мне искрами загривок, как шорох молнии шаровой. Все встали с мест, глазами в туне, обшаривая крайний стол, как вдруг он вырос на трибуне и вырос раньше, чем вошел. Он проскользнул неуследимо сквозь строй препятствий подмог, как этот в комнату без дыма грозы влетающий комок.